Глава 25. Мирон. «Мы нашли ее», — твердо заявил я, войдя в комнату супруги. Вчера, как обычно, сидела напротив зеркала и прихорашивалась, любуясь своим вычурным отражением. «Ну вот, мой муж и жена. Для меня что, есть этот статус, что его нет? Я как не чувствовал к Вере ничего, так и продолжаю не чувствовать с тех пор, как повстречал Диану». Свадьба состоялась почти сразу же после нашей помолвки и побега Дианы, спустя несколько недель. Был шикарный банкет, почти пир на весь мир, уйма внимания со стороны прессы и обычных людей. Мы стали главными звездами года, и только на нас было обращено все внимание. Вера пищала от радости. Именно этого она и добивалась. Но меня будто в кокон засунули. Я не замечал ничего вокруг. Свадьбу, дальнейшую жизнь, сделки, поездки. Я делал все это на автомате, как какой-то робот. Как будто для моей души жизнь была закончена, жило только тело. Кулагин был доволен, что я породнился с его семьей и взял в жены его прелестную дочурку, которая ему, с ее слов, все уши прожужжала обо мне. Евгений заключил со мной важный контракт, сразу же после того, как мы отгуляли несколько дней свадьбы. Мы планировали медовый месяц, но его пришлось отложить, так как у Веры начинался токсикоз. Я делала все ради ребенка. Наверное. Теперь уже. Потому что мне казалось, что жизнь для меня потеряла всякий смысл, когда она сбежала. Почему так? Не пойму. Гадина меня предала и обобрала. Да, я терпеть ее не мог, и злился первые два месяца, а потом меня отпустило, когда я понял, что Дианы, возможно, нет в живых. А потом случился переломный момент. Она нашлась. Кого? Сестру твою. Ах, тварь такая! Ну, наконец-то! Думали, что подохла где-то в канаве, так умно затаилась. Вот хитрая гадость. И где же? Где тварина поганая скрывалась все это время? «Жируя на твои денежки!» Полился бесконечный словесный потоп брани. Голова разболелась. Я быстро охладил жену. Даже не знаю почему, но внутри все похолодело. Словно это она обо мне говорила. «Притормози, Вера!» «Чего это?» «Просто голова болит». Нажал подушечками пальцев на виски. Одноклассница ее бывшая сдала. Указала место, где пряталась. Деревня какая-то, глушь дремучая, даже на карте это место не обозначено. «А, ну все ясно. Так ей. Ну так что? Какое ты наказание воровке поганой придумаешь? В бетон закатаешь? Пиранием на ужин или, может, в бордель?» «Тихо, я сказал». Закричав, я сам не понял, как со всей силы ударил дверь кулаком. От хлопка прилично заложила уши и бросила в жар. Вера вздрогнула и затихла, вытаращив на меня глаза, как рыба фугу. «Не жалко ее совсем? Она же сестра твоя родная. Более чем даже родная». Эти слова быстрее мыслей сорвались с моих губ. «Смеешься? Она мразь, она мне не сестра. Мне стыдно, что у нас с ней одинаковые лица. Я бы тебя ни за что не предала, Миронушка». Вера подбежала ко мне и начала целовать в шею, пытаясь дотянуться до губ. Я лишь головой в разные стороны мотал. Почему-то ласки эти, ее за шею притянутые, раздражали. «Она мерзкая, двуличная, гадина. Она работает на твоего конкурента. А он ее трахает и щедро ей заплатил за предательство. Суханов это, я 100% уверена». Вера снова и снова жужжала мне одно и то же на ухо, вдалбливала в мозг свои суждения, нарочно распаляя во мне ярость, будто пыталась достать до больного. Сбивала здравые мысли, разрушая их. Как какой-то профессиональный манипулятор, слишком рьяно настраивала меня против сестры. Каждый раз, когда дело касалось Дианы, она говорила мне только это. Разъяренный, я впитывал ее слова как губка, пребывая в подорванном эмоциональном фоне. А значит, верил. Ведь она приводила мне в пример весомые доказательства. Но все равно какой-то слабый голосок внутри отчаянно пищал, что здесь что-то не так. Я затыкал его, Затыкал, потому что считал, что это жалость пищит. Моя слабость. Между нами была лишь похоть. У меня к ней спортивный интерес. Захотелось совратить и попользоваться хорошей девочкой. Сорвать с нетронутого подарка упаковку и поиметь его. Весело провести время в постели, я ведь люблю разнообразие. Да, вот так. Вот это правильно. Внушал я себе, чтобы прекратить испытывать чувства к гадине. Но душа уверенно продолжала сопротивляться. Вера схватила мой ремень брюк, рванув его в сторону. Я быстро накрыл ее руку сверху своей, останавливая. «Ты что, тебе нельзя?» «Но я хочу очень, не могу больше терпеть». «Врач сказал, нельзя». Решительно отстранил ее от себя. «У тебя выкидыш был, Вера». «Выкидыш? Это очень серьезно. По показаниям врача тебе на несколько месяцев прописали покой». Я отстранился, когда вспомнил о больном. Поправил ремень на место, разгладил складки на рубашке и направился к выходу. «У меня важное дело. Буду поздно». Хлопнул дверью, ощутив, как спину расцарапал холод. Ведь в голове всплыл тот самый день. День, который отпечатается в моей памяти как один из самых горьких. Выкидыш случился почти через месяц после свадьбы. В тот момент я подумал, что моя жизнь закончилась, и я не смогу пережить это горе. Ведь я уже настроился на то, что стану отцом. Ребенок, мой наследник, для меня стал от чего-то даже важнее многомиллионных сделок. Как только я узнал новость о ребенке, меня будто подменили. Я вырос. Вырос на десяток лет морально и захотел создать семью. Не пойму, как это случилось. Нагулялся, видимо, повзрослел и созрел для того, чтобы создать семью. Я очень сильно обрадовался, когда Вера принесла мне снимок с УЗИ и тест с двумя полосками. В то же время я напрочь забыл обо всем на свете. Ребенок, главное, поразительно. Возможно, у меня будет сын. Я даже о Диане начал забывать, потому что посчитал, что это неправильно. Теперь уже точно неправильно встречаться с этой девчонкой и временами кайфовать в одной постели, зная, что твоя будущая невеста ждет от тебя ребенка. Я стал избегать Диану против воли. Заставил себя, был вынужден это делать. Нарочно перестал приходить к ней в дом и думал, как решить этот вопрос с жильем. Подумал над тем, чтобы снять ей квартиру за счет фирмы, чтобы она не обижалась. Блин, а потом как с ней быть? Маячить будет на работе, жизни мне не давать. Этот вопрос я тоже решил. Я решил переселить ее в другой город и перевести в филиал. Вот это правильно. Да, так будет лучше. Я не мог от нее оторваться. Никак не мог вычеркнуть из своей жизни, разорвать отношения и послать куда подальше. Я помешался на ней. Такой светлый и чистый, добрый, изумительный. Но когда Вера прислала мне фото полосатого теста, меня словно переклинило. В тот вечер я нажрался и сказал себе: «Мирон, что ты делаешь, мать твою? Остановись! Остановись, пока не поздно. Выбери одну. Ты совсем псих». Выбор было сделать чертовски трудно. Нужно было выбирать между любимой и богатой. Мне было слишком сложно и больно в душе. Я почти сделал этот выбор. Я хорошо все обдумал и решил. Решил расстаться с Верой, понимая, что Кулагин мне этого никогда не простит. Но новость о беременности Веры окончательно развеяла мои метания и проблему выбора. Я выбрал Веру, потому что она носит моего ребенка. И я не мог позволить себе, чтобы мой ребенок рос без отца. Это низко, это не по-мужски. Кулагины — странные люди. Я так и не смог понять, почему они с таким безразличием относятся к Диане, будто бы им плевать на нее. Вообще так и есть. Я устал искать этому объяснение, решил просто не забивать себе этим голову. И вот когда я, идиот, принял решение поставить на кон свою репутацию и пустить в тартарары свои планы, желая предложить Диане начать встречаться, а с Верой расстаться, неожиданно получил новость от Веры о том, что она беременна. Бросить мать своего ребенка? Это было бы слишком по-скотски. Я расстроился очень сильно. Прости, Диана, новость о беременности — это как знак судьбы. Знак в последний момент, что я должен был сделать такой выбор. Я должен был выбрать Веру. Теперь уже точно. А свои настоящие чувства придется похоронить. Кто знает, ведь сердце такого ледяного монстра вроде меня не способно на любовь. Думаю, что и Диана вскоре окажется очередным моим развлечением. Но она какого-то хрена слишком долго не становится моим развлечением. Вот стерва поганая. Ведьма с изумительными глазами. Дрянь маленькая. Обворожительная. Красивая, сексуальная. Дрянь.